Лампу отнеси туда и тащи мою доску. Надо двигаться. Прыщ взял переносную лампу в защитной сетке и стал сматывать с ручки тяжелый резиновый шнур. Потом включил его в розетку возле двери, и свет плеснул. Хуан поднял ящик с инструментами, шагнул за дверь и взглянул на темное небо. Воздух переменился. Ветерок колыхал молодые дубовые листья, шнырял между гераней нерешительный влажный ветерок. Хуан принюхался к нему, как принюхивается к цветку. «Если опять дождь, — сказал он, — ей-богу, это лишнее». На востоке посветлело, стали обозначиваться вершины гор. Подошел прыщ с переносной лампой, разматывая за собой резиновый шнур. Большие деревья выступили навстречу свету, и он заблестел на желтоватой зелени молодых листиков. Прыщ отнес лампу к автобусу и вернулся в гараж за длинной доской на роликах, которая позволяла передвигаться лежа под машиной. Он кинул доску около автобуса. «Да, похоже, натягивает», — сказал он. «Так ведь весной в Калифорнии, считая, всегда дожди», — Хуан сказал. «Против весны я ничего не имею, но шестеренка у нас полетела, а пассажиры ждут, а земля от дождей раскисла». «Для урожая хорошо», — заметил прыщ. Хуан умолк и оглянулся на помощника. От глаз у него разбежались веселые морщинки. «Это точно», — сказал он, — «точно». Прыщ застенчиво отвернулся. Автобус теперь освещала переносная лампа, и выглядел он непривычно и беспомощно, потому что там, где полагалось быть задним колесом, стояла пара тяжелых древяных козел и держал его не задний мост, а брус 10 на 10 сантиметров, положенный на козлы. Это был старый автобус. На нем стоял четырехцилиндровый мотор с низкой степенью сжатия и специальная коробка скоростей с 5 передними передачами вместо 3, причем 2 меньше нормальной первой и 2 задними. Несмотря на толстый слой свежей серебрянки, на выпуклых бортах ясно проступали все бугры и вмятины, царапины, шрамы долгой и тяжелой службы. Почему-то от кустарной окраски старый автомобиль выглядит еще древнее и потасканнее, чем если бы ему предоставили честно приходить в упадок. Внутри автобус тоже ремонтировали. Сиденья, некогда плетенные, были обиты красным дерматином, и хотя работа была аккуратная, она была непрофессиональная. В салоне стоял кисловатый душок дерматина и откровенный назойливый запах бензина и масла. Это был старый автобус, переживший много поездок и много трудностей. Дубовые планки пола были сточены и вытерты подошвами пассажиров. Борта были помяты и выправлены. Окна не открывались, потому что весь кузов слегка перекосило, и летом Хуан выставлял окна, а на зиму вставлял опять. Кресло водителя протерлось до пружин, но на протертом месте лежала цветастая ситцевая подушка двоякого назначения — оберегать водителя и прижимать голые пружины. На ветровом стекле висели талисманы — детский башмачок для охраны, потому что неверные ножки младенца требуют постоянной осмотрительности и божьего попечения. И крошечная боксерская перчатка. Это для силы. Силы кулака, наброшенном вперед предплечье. Силы поршня, толкающего шатун. Силы человека, как ответственной и гордой личности. Еще на ветровом стекле висела пухленькая целлулоидная куколка в вишнево-зеленом головном уборе из страусовых перьев и соблазнительном саронге. Она была для радости и плоти, глаза, слуха, обоняния. На ходу игрушки крутились, качались и прыгали перед глазами водителя.